Глава 4. «Это называется не привлекать к себе внимания?» — пробурчал Шай, неодобрительно глядя на оборотня. Тот обнимал сразу двух девушек, тискал их за талии и то, что ниже, и громко о чем-то вещал. Скорее всего, о красоте и свободной любви. Девушки смеялись и выглядели очень довольными. Одна из них уже почти добралась до кошелька Барса. Фел, Гархайт и Майрал отправились на средний остров Нарреше, где находился самый крупный игровой квартал. Так назывались места, в которых скапливалось большое количество игорных и прочих развлекательных заведений. Причем не обязательно они были связаны с какими-либо запретными удовольствиями. Тут же находились и театры, и манежи, и площадки для циркачей с акробатами. Поблизости обязательно оказывались лавки и магазины, от книг до ювелирных изделий. Несколько веков назад правящий в ту пору король издал указ, по которому все подобные заведения, кроме торговых, переносились в специально отведенные места. Решение это было принято, дабы ограничить преступность и не смущать слабые сердца. Несмотря на недовольство хозяев, за которыми порой стояли очень влиятельные люди, пришлось подчиниться монаршей воле. Хотя этот указ чуть не стоил ему трона. Однако дело было сделано. В игровых кварталах танцевали, пели, колдовали, пили, смеялись, развлекались, насколько позволял кошелек и щедрость кредита. Разумеется, здесь же сосредотачивалась нелегальная жизнь, если не всей Нарреше, то ее среднего острова уж точно. Запрещенные игры, алкоголь, дурманные зелья, полулегальные дома иллюзий, незаконная проституция, скупка краденого, штабы и явочные места писец гильдий, величественные дворцы домов чести – все это и многое-многое другое находилось и весьма активно функционировало именно здесь. Изначально оно действительно занимало квартал, но постепенно разрослось до размеров среднего города со своими пристанями и парками, богатыми районами и трущобами, храмами и учебными заведениями. Власть здесь принадлежала домам чести и писец-гильдиям. Вмешательства в свои дела они не терпели, но понимали, что порой необходимо сотрудничество и со стражей, и с протекторами, и с иными властями. Но даже тем приходилось играть по правилам почти всесильных глав этих полулегальных организаций и уметь с ними разговаривать. Именно для этого сюда и отправились Шаи и Рыжий. «Ну что ж, по крайней мере, вряд ли кто заподозрит, что он с нами», — хмыкнул Гархайт. Одеты они с напарником были весьма скромно и ничем не отличались от сотен горожан, туда-сюда сновавших по улицам. Правда, выправку и дворянское происхождение Фелла трудно было скрыть. А Рыжий не удержался от пары дорогих деталей – пояса, ножен и украшений, которые он просто не мог снять, показываясь в городе, из-за традиции его племени. Иначе духи-покровители могли лишить своего благословения, а значит, защиты и удачи. Но, учитывая район, где протекторы прогуливались, в них легко было предположить ищущих необременительных развлечений друзей среднего достатка. По крайней мере, глядя на эти лица, трудно было представить, что их обладателей может тревожить забота тяжелее выбора между двумя видами удовольствий. Адъютант вздохнул и печально поделился. «Я ему почти завидую. Слушай, у него разве не должен уже пройти период полового созревания? Тьфу, я хотел сказать... особой сексуальной активности. Ну, он же уже не юноша, хоть и выглядит так». Майрл выглядел как молодой мужчина с пепельными волосами и слишком яркими черными глазами. Так и ждешь, что в них вот-вот вспыхнет ярость или страсть. «Он же оборотень», — хохотнул Рыжий. «У них период полового созрева, то есть этой самой активности, заканчивается только со смертью». Шай вздохнул. «Веселенькая ожидается прогулка». «Да и дельцы, похоже, тоже». Гархайт словно случайно завел руку под полу накидки. Фелл знал, что там у него спрятан один из кинжалов. Проследив взгляд протектора, помощник Льота мигом повторил его жест, только его ладонь опустилась в карман. Трудно было представить, но красавчик и мастер меча Шаи очень любил такое народное средство решения проблем, как кастет. «Ну-ка, ну-ка, кто это тут у нас?» Насмешливый голос мог принадлежать только одному существу на свете — хорьку. И это была отнюдь не зверушка, как бы того ни хотелось. Ведь тогда можно было бы поймать тварь и пришибить, раздавить, замучить, убить особо жестоким способом. Эту же дрянь придушить легко не удалось бы. И не потому, что она была так уж сильна, а из-за ее, вернее, его высокого положения в писец гильдии Среднего острова, не говоря уже о связях в других частях Нарреша и даже на базаре «Скажи, что ты хочешь». «Неужто Шай, Фел и Гархайт Рыжий? Какие гости нас почтили своим вниманием! А, ребята?» Узкое с мелкими чертами лицо хорька повернулось к ребятам. Эта свита никогда не менялась. Грузный полукровка, больше похожий на глыбу гранита, чем на живое существо. Высокий блондин с колдовскими способностями. Непонятный субъект, постоянно меняющий свою форму. И еще пара другая, менее колоритных персонажей. По правде говоря, Шаи, Гархайт и Майрел могли бы справиться с такой проблемой. Беда была в том, что, во-первых, в процессе, без всякого сомнения, пострадали бы окружающие. А во-вторых, именно для разговора с представителями писец гильдии эта троица сюда и отправилась. То, что попались именно эти, можно было посчитать откровенной неудачей. Зато встреча состоялась куда быстрее, чем протекторы рассчитывали. Но радости от чего-то не чувствовалось. «Хорек!» — протянул Фел, непроизвольно растягивая слова и с трудом удерживаясь от того, чтобы не начать разговор с удара кастетом. «Какая встреча! Ты по-прежнему не рискуешь ходить по кварталу один?» Лицо достойного представителя писец гильдии дрогнуло в ярости, но тем не менее он лилейно произнес. Что ты, дорогой? Какие опасения? Это почетный эскорт для ваших высокородных особ. Чтобы вы, не дай Нарра, не заблудились!» Ребята льстиво заржали. Непонятный субъект так старался, что чуть окончательно не потерял форму, уже начав сливаться с лужей. Но в последний момент сумел собраться в более-менее вертикальное положение. Гархайт упер руку в бок и хмыкнул. «Хорек, да ты никак в проводники нанялся? И почем сейчас услуги путаника?» Примечание. Путаник — мелкая нечисть, обожающая закусывать заблудившимися путниками и делающая все, чтобы таковых оказалось как можно больше. Пугает, ложным светом заманивает в чащобу или болото, наводит иллюзии вроде несуществующих тропинок, подражает голосам и звукам. Конец примечания. По глазам собеседника было видно, что фраза не осталась незамеченной. «Тебе не по карману, рыжий, поэтому возрадуйся, что такая честь тебе все же оказана. Ребята?» Почетный эскорт двинулся вперед, намереваясь взять протектора в кольцо. Майрел как раз доцеловал пальчики последней из окружающих его девушек. Буквально из-под руки одной из них увел свой кошелек и неторопливым шагом направился в сторону коллег. Гархайт и Шай переглянулись, решив сначала помотать нервы и все остальное тоже, а потом уже дать себя сопроводить в апартаменты писец гильдии. Это не было только их прихотью. Как ни странно, с этими ребятами куда проще было общаться после хорошего мордобоя. Обычно после него следовало примирение, а то и попойка, что в большинстве случаев способствует пониманию. Эльот весьма не одобрял такой метод ведения дел, но благоразумно не вмешивался. Сопровождающие хорька придвигались все ближе, и с каждым их шагом становилось понятно, что это вовсе не бродячий цирк, а действительно отличные бойцы, которым все равно, жив ли останется человек после их работы или мертв. Лишь бы хозяину результат понравился. Улица мигом опустела, лавочки тут же закрылись. Даже окна и витрины ставнями отгородили. Специальными, противоударными. Их даже меч не брал. Фел и Рыжий, вздохнув, повернулись так, чтобы в случае чего прикрыть друг другу спины. «Шерши не появился?» — шепотом спросил Шаи. «Как видишь», — хмыкнул великан. «Значит, выживем». Майрел бесшумно и незаметно для всех, кроме коллег, вскочил на крышу одной из лавок и теперь поверху пробирался к месту намечающейся потасовки. Фел и Гархайт видели оборотня, но ни взглядом, ни жестом не выдали этого, не желая, чтобы противники его заметили. Не стали они и устраивать многозначительные подмигивания в сторону блондина с магическими умениями. Протекторы и так знали, что Рыжий примет первую атаку на себя, а Шая метнется к этому вахному предельщику, как таких умельцев обычно называли, за способность сплетать энергию в заклинание, и метким ударом по макушке не даст ему творить гадости. Судя по ухмыляющемуся хорьку, у того их было приготовлено достаточно. Амулеты богини многое могли отразить или свести на нет, но полной гарантии не давали. А коли Шерши не явил свой лик, то придется справляться своими силами. Обычные протекторы от духовных отличались именно тем, что их работа с энергией не предполагала серьезного практического применения. Да, она давала подпитку телу и душе, но не более. Пару фокусов протекторы, подобные Рыжему или Майрелу, умели, но в бою он и мало могли помочь. Задача духовников же была восполнять этот пробел. В первую очередь усиливать способности и боевые качества приставленных к ним протекторов. А во вторую, но не менее важную, отражать атаки тех сил, против которых обычные люди оказывались бессильны. Помимо этих задач, на коллег Шерши, Микоша, Фиро и Хальдора накладывались и другие обязательства, но эти пункты были самыми основными. Чувствовать волю бога и богини могли все протекторы, хоть духовники гораздо сильнее. «Как ты думаешь, Шаи?» — громко вопросил Гархаэт. «Сколько можно получить у ищеек за эти рожи?» «В северняках вряд ли заплатят, Рыжий», — ухмыльнулся адъютант. «Мелкие суммы в северняках не выдают, знаешь ли». Если до этого драться с ними особо не хотели, то теперь сделали бы это с удовольствием. У бандитов из писец гильдии считалось особым шиком попасть в списки тех, за кого назначена награда. И чем она больше, тем авторитетней становился носитель столь дорогой головы. Почетный эскорт придвинулся еще ближе. Руки удобнее ухватили оружие. Между пальцев предельщика уже потрескивали едва различимые зеленые нити энергии. Тишина затопила улицу. Казалось, даже люди за стенами притаились, боясь неосторожным звуком выдать свое присутствие. Каждое движение могло дать сигнал к началу потасовки. Но тут... «Пошли вон, шавки!» Голос был настолько спокоен, что казалось, именно таким будут констатировать конец этого мира. В этой замершей, ждущей тишине эффект от фразы и тона оказался подобен крику в ночи. Обернулись все. Разве что протекторы сделали это, не выпуская из поля зрения своих противников. Впрочем, будем объективны, часть последних поступила так же. Майрел припал к крыше, стараясь ничем себя не выдать. Говоривший стоял посередине улицы, сопровождаемый тремя гибкими фигурами, столь странными, что даже их пол определить казалось затруднительным. Тени от одежды и домов ложились на лица так, что черт разобрать не представлялось возможным. Солнце, светящее им в спины, помогало в этом. Даже на пустой улице неизвестные не привлекали внимания. Взгляд на них просто не останавливался. Зато не заметить говорившего было невозможно. Абсолютно белое лицо, синие волосы и золотые глаза с узкими ромбовидными зрачками выдавали в нем представителя расы ториеров, очень малочисленной и загадочной. Их умение поднимать ураганы и вихри вызывало почти суеверный ужас практически у всех жителей Карнаванарского колье. Все шавки опешили, замерли и задумались, так ли им необходимо участвовать в этом мероприятии. Протекторы, быстро придя в себя, начали прикидывать, а с чего это им оказана такая честь? Сам ли гард Синий Холод пришел за ними? И за ними ли? Этот ториер считался вторым лицом в одном из местных домов чести и в перспективе должен был его возглавить. Он и так руководил почти всеми делами этой организации. Кроме того, безжалостней убийцы и толковия предельщика еще поискать. Поговаривали, что большинство самых известных операций, которые вознесли дом разбитого урагана над другими, были спланированы именно им. Легард Синий Холод не боялся ничего и никого, а его почти все. И вот он тут. Почему?